Мне трудно представить себя в этом мире длинных автомобилей и дамских панталон. Я не мог бы быть тем веснушчатым шалопаем, который привычно складывает ладони в предобеденной молитве. И моим отцом не мог бы стать тот уверенный, слегка ироничный, деловитый, с ранней сединой мужчина, который держит рекламный стакан виски посреди всеобщего прогресса. А где-то за обложкой обитает еще живая Мэрилин Монро. Она высшая награда мужской Америки от женской. Всегда готова отдать свою любовь скромному, работящему хозяину и добытчику, который ради нее и этих самых шалопаев каждый день на бирже и в конторе защищает свое скромное, умеренное счастье. Странности этого безупречно причесанного и выглаженного мира оправданы тем состоянием бытийной нормы, которую безыскусно и потому искренне зафиксировал номер Лайфа от февраля 1953 года. Конечно же, это вымышленная, иллюзорная, поверхностная норма, которая с высоты нашего времени кажется одновременно наивной и циничной. Однако в чужом, отделенном временем и пространством опыте меня как раз и волнует поверхность жизни, ее кожа. Ощущение истории кажется мне прежде всего тактильным. Только потеревшись о шкуру эпохи, мы способны войти с ней в личный контакт. Мы двигаемся в истории, осознать которую можно лишь на ощупь. Сегодняшнюю дату определяет не газета, а воздух времени, оставляющий следы на наших внешних покровах, плащах, пиджаках, телах. Опыт внешнего постижения мира чужд российским привычкам. Мы любители потрохов истории. В ней нас волнует душа, смысл, предназначение, движущие силы, тайные энергии, подземные толчки, тектонические сдвиги, вечное, так сказать, «de profundis» из глубины латинский. Но попади к нам путешественник из прошлого, то потрясли бы его не столько достижения прогресса, сколько выходки портных. Не этика, а этикет меняет ткань жизни, выкройку ее фасона. Одержимая своей катастрофой, Россия погрязла теперь в прошлом не меньше, чем раньше в будущем. Известная русская болезнь, плохая ориентация во времени, помешала ей заметить, что помимо октября мир потрясали и другие, не менее важные и более актуальные катаклизмы. К концу века история вышла из социальных глубин на поверхность, чтобы заняться не тайным, а явным. Пока мы выгребаем против подспудных течений, мир колеблют волны житейского моря. Наше время лишено глубины уже потому, что все главное происходит в сфере очевидного. Ни слова, ни речь, ни спрятанный вглубь рта язык. А хищное око завоевывает мир, чтобы его ощупать, если не руками, то хоть глазами. Нынешние кризисы в Америке питаются самыми явными, самыми зримыми конфликтами, например, между мужчинами и женщинами. Война полов, безнадежнее всех холодных и горячих войн, разделила общество куда более радикально, чем прежде. Не на классы, не на партии, не на поколения, а надвое. Мог ли Герберт Уэллс, пугавший морлоками замороченное классовой борьбой общество, предвидеть, что в конце столетия самыми бурными проблемами Америки будут те, что рождает наша биологическая природа? Аборты, особенности куртуазного ритуала, получившие юридическую кличку «sexual harassment» — сексуальные домогательства английской, и право на добровольную смерть — эвтаназию. История бежит от себя, возвращается вспять, чтобы заняться чуждыми ей вопросами. Не об устройстве жизни, а о жизни как таковой. Теперь она решает примерно те же проблемы, что стоят перед всеми животными, начиная с амебы. Рождение, размножение, смерть. Впрочем, с такой триадой не соскучишься. В мире, вышедшем на поверхность, все главное происходит снаружи, в области этикета, вопросами которого, например, занимается американский Верховный суд, решающий, можно ли джентльменам рассказывать дамам похабные анекдоты. Пока остальные считают, что американцы бесятся с жиру, сами американцы говорят о конце истории. Опять трагическое несовпадение. Россия в нее еще только вступает, Америка уже выходит. И все же всех нас делает современниками календарь, так, кстати, подводящий черту и веку, и тысячелетию, что невольно будет апокалипсические кошмары. Идея конца кажется потребностью индивидуального сознания, отравленного перспективой перетекания истории в биологию –